приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Хотите вы или не хотите, но сегодня вы с нами в походе. Правда, сегодня нет нашего радиоволшебника Николая Владимировича Литвинова. Наверное, ему просто надоело с нами все время радионянчиться. Что верно, то верно. Вот и сегодня он собирался нам объяснить правила поведения в походе. Да нам никакие правила поведения в походе вовсе и не нужны. Конечно. Сомненья нам неведомы, траву мы топчем кедами, дорога нас ведет вперед. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Веселые, свободные, резвимся как угодно, мы в лесу, никто нас не найдет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Смотри, кто-то идет. Да это же Николай Владимирович. Фу, как вы быстро шагаете. Еле вас догнал. Как же вы нас нашли, Николай Владимирович? А я шел по вашему следу. Сначала лесом до банки из-под сгущенки, потом полем до банки из-под тушенки, и через 3 пакета из-под горохового супа я увидел пачку из-под вермишели и вас, уважаемые туристы. Ну, Николай Владимирович, вы настоящий Шерлок Холмс. Нет, друзья мои, просто вы нарушили одно из правил туристов – не оставлять после себя мусор. Николай Владимирович, опять вы про эти правила? Посмотрите лучше, как вокруг красиво. А действительно красиво. Деревья, ручеек, полянка, птички поют. Птички поют, отдыхать мешают. Сейчас они не так запоют, у нас кое-что есть. Батареи к бою! Батареи к бою готовы! Короткими волнами пли! Ну, теперь можно и отдохнуть как следует. Эх, нам бы еще топор и пилу. Позвольте, а зачем вам нужны топор и пила? Рубить и пилить. Это на колья. Это на дрова. Это на рогатины. Это на перекладины. Это на удочку. Это на дудочку. Это на всякий случай. Это про запас. А это толстое дерево зачем? Нам дерево не надо. Нам пенек нужен. Это у нас стол будет. Да хорошо, что у вас нет топора или пилы. Представляю, что бы вы натворили. Николай Владимирович, посмотрите, какое дерево. Ой, ой, а сколько здесь надписей. Ой, Боря плюс Оля равняется любовь. Здесь были Семенов. Душа поет от этой красоты. Боря плюс Оля равняется... Это мы уже читали. Давай ножик. А перочинный ножик зачем вам? Тоже распишемся. Мы здесь были. Да. отдохнули тут, здесь птицы больше не поют, трава здесь больше не растет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Были там, мы были тут, и это дерево найдут, и кто-нибудь про нас прочтет. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Знакомы нам обычаи, мы помним о приличиях, мы знаем, как ходить в поход. Плохую память вы оставили о себе в лесу. Николай Владимирович, ну не надо нас так осуждать. Я думаю, все ребята давно догадались, что весь наш поход – это просто шутка. И давайте напомним таким горе-туристам правила поведения в походе. В походе голову не вешай, но не вопи в лесу, как леший. Включая радио в тиши, лесных зверей не оглуши. Спеша себя увековечить, не нужно дерево калечить. На отдыхе мешать не надо – тому, кто отдыхает рядом. Помни, турист, заруби на носу, будь человеком даже в лесу. Если вы помните, дорогие друзья, в прошлой передаче у нас выступал клоун-дрессировщик Юрий Куклачев. И вот смотрите, сколько писем я принес, а? А о чем пишут наши слушатели? Ну, о чем? О кошках, конечно. Вы угадали. О кошках-артистках. Вот послушайте это письмо. Мы получили его от Марии Николаевны Новиковой из Москвы. Слушала передачу и обратила внимание на разговор о кошках. Хочется сказать свое мнение по этому вопросу. Я пенсионерка. У меня кошка. Звать ее Малышка. Так вот, моя кошка любит играть в прятки. Спрячется за штору или за дверь, а я ее ищу. И вдруг как прыгнет прямо на руки. А потом я спрячусь, и она меня ищет. Любит моя кошка сидеть на плече и мурлыкать, умеет прыгать через руки. Занимаюсь с ней по два, по три раза в день. Любимая игра у нее – кошки-мышки. Моя малышка ловит пластмассовую мышку на лету, если я ее бросаю ей. Или крадется, если мышка лежит на полу, а потом приносит и кладет эту мышку около меня. Дрессированная кошка живет и у Иры Зуевой. Мы получили ее письмо со станции Новолеушковская Краснодарского края. Алена Бакаева прислала нам стихи о кошке. Вот они. У кошки глаза красивые, у кошки пушистый мех. Простая кошка Машка, кошачья дворняжка, она милее всех. Друзья мои, мне хочется, чтобы наш разговор о любви к животным продолжил народный артист Советского Союза Сергей Владимирович Образцов. Недавно радио «Няня» побывала в гостях у Сергея Владимировича в его замечательном кукольном театре. Там у него есть зимний сад, есть бассейн с необыкновенными рыбками, есть клетки с птицами. Послушайте, что рассказал нам Сергей Владимирович Образцов. Дорогие ребята, ну, что я не няня, это факт. Ну, так называется передача. Значит, вот эта самая передача «Няня» сказала мне, что некоторые из вас хотели бы, чтобы я что-то рассказал. Почему я люблю животных, и что мне это дает, и зачем мне это нужно, коли я занимаюсь кукольным театром, а вовсе не биолог, не зоолог и так далее. Я в детстве жил в Сокольниках. Тогда это была окраина Москвы. Парк этот не был забором отделен никаким, не назывался парком культуры отдыха. Там можно было отдыхать действительно, потому что там были просто звери, птицы, ежики, клесты. Конечно, там свистела иволга. Я уверен, что многие из вас слышали свист иволги, и вряд ли кто-нибудь из вас видел иволгу. А жаль, это буквально наша райская птица с золотой грудью, с черными крыльями, удивительно красивая птица. Соседские мальчишки гоняли голубей. У другого соседского мальчишки был аквариум. нас было два брата. У нас были и синицы, и клесты, и снегири, и свиристели. Была, конечно, собака, была, конечно, кошка. И сейчас я без всего этого жить просто не умею. И, конечно, у меня есть кошка, и, конечно, у меня есть собака, и еще мне через забор какую-то малюсенькую собачку перекинули с запиской, чтобы я ее не обижал, и ее обидеть невозможно. Она всех лает, а размером она с воробья, ну, не с воробья, конечно, а с маленького котенка. А я занимаюсь искусством. И для меня, например, то, как играет котенок с бумажкой, это вроде урока для актера, потому что котенок понимает, что это бумажка, а играет так, будто это мышь, и прячется, и подкрадывается. Попробуйте, понаблюдайте за котенком, как он играет с бумажкой. Это просто целый театр, так это интересно. Значит, это, мне кажется, очень важно, и очень важно каждому из вас. Ну, положим, хотя бы знать, что ворон – это не муж вороны, что это две разные птицы, а это знают не все. Когда я в первый раз поймал лягушку-жерлянку, она серенькая сверху и ничем не отличается. Кстати, некоторые люди боятся брать лягушек в руки, это просто глупо. Просто смешно, что ж тут бояться? Сухенькое, приятное животное, и бородавок никаких от них не бывает, тем более от жаб. Жабы очень полезны. Все, у кого есть огород, непременно должны держать жаб. Для этого нужно класть доски, под которые они днем залезают, там отдыхают. Жабы очень смешные. Сейчас здесь в комнате, где я сижу, в моем кабинете, у меня три жабы. И две канарейки, они еще вот тут запоют, наверное. Вот услышишь, я разговариваю, и запоют. Вот чирикнула одна. Вот слышите, как запела? Послушайте. Вот. Это называется овсяный сынопев. Их обучают петь, и существуют конкурсы канареек, и существуют чемпионы канареек, и существуют канарейки, которые стоят страшно дорого. Ну, моя совсем не чемпиона, это тоже два кеннера. Это только кеннери поют, то есть мужчины-канарейки. Вот он поет. Вот, и когда я увидел в первый раз живот жерлянки, мне показалось, что я сделал целое открытие. Такой он был красивый. Когда я увидел раз, в первый раз в жизни иволгу, я думал, что я совершил открытие такой красоты эта птица. Люди должны быть окружены природой и животными. Это живые существа, им же так же больно. И ради удовольствия убить воробья или галку или синицу – это безобразие. Не только безобразие, от этого становится человек злым постепенно. Если у человека, вот такого маленького человека, как вы, постепенно исчезает жалость к живому, то он потом может стать просто бандитом. Нужно жалеть и свою маленькую сестренку, нужно жалеть собачонку, если она у вас есть, нужно жалеть все живое, все, что слабее вас. И это не храбрый мальчик, если он умеет драться слабым. Храбрый – это который умеет защищать слабого. Вот это настоящий храбрый мальчик. Я вам очень рекомендую, полюбите все живое вокруг вас. И вам будет очень интересно жить, очень. Вы будете отличать клен от ясеня, вы будете отличать пение птиц, вы будете ходить по лесу прямо как среди родных и знакомых. Вам все будет интересно. Жизнь у вас просто втрое украсится. До свидания. Большое спасибо, Сергей Владимирович, за ваше интересное выступление. Радио «Няня» совершенно с вами согласна. Так думают и поэт Борис Захадер, и композитор Михаил Зив, которые даже сочинили песенку для кинофильма «Юрка-Мурка». Это песня бездомных собак. О, Ох, плохо бездомным, плохо голодным, таким беззащитным, таким беспородным. Никто нас не любит, никто не ласкает, никто на порог нас к себе не пускает. Никто нас не любит, никто не ласкает, никто на порог нас к себе не пускает. Одиночество, и нам человеческой радости хочется. Зачем нас боятся? За что презирают? Зачем с нами дети так редко играют? Зачем нас боятся? За что презирают? Зачем с нами дети так редко играют? Трудно живется без друга хозяина, поэтому все мы и воем отчаянно. Но кто нас полюбит, кто нас пожалеет, об этом ни капельки не пожалеет. Но кто нас полюбит, кто нас пожалеет, об этом ни капельки не пожалеет. Ребята, в одной из наших передач выступал артист Евгений Петросян. Помните? Ему так понравилось, что он захотел выступить еще раз. Итак, у микрофона радио «Няни» лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады Евгений Петросян. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Няни». Недавно я был на гастролях и привез, как я вам уже обещал, еще один веселый сувенир. Я привез смех польских школьников. Ну, конечно, записанный на магнитофонную пленку. Вот, послушайте. Как видите, по-польски школьники смеются точно так же, как и по-русски. И я думаю, что те истории, над которыми смеялись польские ребята, понравятся и вам. В классе идет урок польского языка. Учительница спрашивает. «Станислав, ты лучше всех написал сочинение, но почему же ты его не закончил?» «Потому что у папы не было больше времени». Франек приходит домой с разбитым носом и плачет. «Ну, конечно, — говорит мама, — я так и знала, что ваша игра закончится именно этим». «Вот видишь, мама, — говорит Франек, — знала, а ничего мне не сказала». «Ну как, Стась, прочитал книжку, которую я подарил тебе на Новый год?» «Нет еще». «Почему?» «Да мама говорит, что сначала нужно вымыть руки». Сегодняшние ребята в Польше очень любят разводить рыбок в аквариумах и любят птиц. Поэтому не случайно мне удалось подслушать вот такой разговор. «Ты купил себе ворону?» «Да, купил». «И что же ты будешь с ней делать?» «Хочу убедиться, правда ли, что вороны живут по 300 лет». Пятилетняя Зося спрашивает у малыша Михаси, «Почему ты просишь, чтобы я погладила ту собаку?» «Как почему? Как почему? Хочу узнать, кусается она или нет». Восьмилетний Анжей мечтает. «Эх, если бы наш класс был круглый!» «Ну и что?» – спрашивает его дедушка. «Тогда бы меня никогда не ставили бы в угол». «Закрой двери, Каролинка, на улице холодно», – просит бабушка. «А если я закрою, то на улице будет тепло?» «Ну вот, пока все. А если я поеду на гастроли еще в какую-нибудь страну, я обязательно привезу смех ее школьников и с удовольствием расскажу вам, над чем они смеются». Начинаем веселый урок. Ой, Николай Владимирович, вы же обещали, что летом веселых уроков не будет. Да, Николай Владимирович, вы обещали. Ведь сейчас каникулы, какие могут быть уроки? А вы что, друзья мои, забыли, что в прошлой нашей передаче мы с ребятами говорили о тавтологии? Ну, помните, мы пели песенку, дали домашние задания. Ну и что, пришли ответы ребят на нашу песенку с ошибками? А как же? Конечно, пришли. Писем много, и нам непременно сейчас же надо на них отвечать. Да, Николай Владимирович, это верно. Ребята усвоили наш урок и быстро прислали нам ответы. Правильные? А это мы сейчас проверим. Итак, переходим к пройденному и вспомним урок. Музыка, пожалуйста. Мы вам песенку споем, песенку с ошибками, и хотим, чтоб вы ее встретили улыбками. Пусть смеются каждый раз даже люди строгие, когда в песенке у нас встретят тавтологию, встретят тавтологию. Ну вот, прекрасно. Кто у нас пел первый куплет песенки? Я пел. Тогда, пожалуйста, приступайте к разбору почты, а для начала спойте свой куплет. Люблю я майскую грозу в начале мая, когда весной весенний первый гром, как бы резвясь я и в игру играя, грохочет громко в небе голубом. На этот куплет пришло больше всего правильных ответов. Ведь многие ребята знают замечательные стихи Тютчева и сразу заметили ненужные слова. Правильные ответы прислали Оля Харитонкина из Евпатории, Наташа Первушина из Обнинска, Галя Колбина со станции Кособродск, а Регина Базарова и Дима Корнеев прислали привет от учеников всего 5 класса Б 249-й Ленинградской школы и написали, что в песенке допущены вот какие ошибки. «Весной весенний» – это тавтология. «Грохочет громко» – тоже тавтология, потому что грохотать тихо нельзя. Вот и Галя Калугина из Мурманска ответила правильно, и еще она написала, что всегда будет следить за своей речью. Молодец, молодец, Галя. Николай Владимирович, теперь ваша очередь. Второй куплет песенки с ошибками поете вы. Да? Да. Ну что ж, пожалуйста. А я люблю, когда холодные морозы покроют льдом, заледенят карниз. Снежинки с неба падают, как слезы, на землю приземляясь сверху вниз. Так, Николай Владимирович, отвечайте ребятам. Вот ваши письма. Минуточку. Минуточку. Так, пишет Сергей Доронин из Саратова. Вы меня просто насмешили своей песенкой. Ведь теплых морозов не бывает. И потом покроют льдом, заледенят карниз. На землю приземляюсь. Здесь тоже тавтология. Николай Владимирович, смотрите. А в этом конверте какой-то билет. А что за билет? Сейчас. Вот, мы рады приветствовать вас на борту нашего судна. Надеемся, что эта поездка будет интересной и увлекательной и оставит незабываемые впечатления. Смотрите, смотрите, Николай Владимирович, на билете теплоход «Башкирия». Нас приглашают путешествовать. Вот здорово, я всегда готов. И я готов. Мы готовы, Николай Владимирович. Постойте, постойте, друзья мои, тут же есть в конверте еще письмо. Ну-ка, дайте-ка его сюда. Так-с. Я Саша Марченко из города Ивано-Франковска, плавал на этом прекрасном теплоходе, а вам посылаю билет, который хранил до сих пор как память. Прочитайте, на нем написано «Черноморское морское пароходство». Разве это не тавтология? Черноморское морское, конечно, тавтология. А я сначала как-то и не заметил. Вот-вот, и работники пароходства тоже не заметили, а это очень жаль. Николай Владимирович, а теперь можно мне начать отвечать? Да-да, конечно, но для начала спойте третий куплет песенки. Пожалуйста. Я более всего предпочитаю осень, когда плодами все плодоносит, и все на кос косою сена косят, и масло масляное на столе стоит. Ух, сколько ошибок! Не больше, чем у тебя. Не больше, вот считай. Плодами плодоносит. Ну и считать нечего. Наташа Наумченко из Херсона все ошибки уже подсчитала. В третьем куплете, пишет она, допущено всего 6 ошибок. Всего 6 ошибок в 4 строчках. А в твоем что, меньше, что ли? Ничего страшного, друзья мои. Ведь песенка специально была написана с ошибками. И ребята эти ошибки сразу нашли. Нашла их Ира Можина. Она написала: слова «всенокос сено косит», «масло масляное», «плодами плодоносит» — это все равно, что «дождливый дождь» или «проливной ливень». Правильно. Алена Фадеева из Москвы заметила ошибки не только в песенке, но и в конце передачи, когда мы объявляли, что писатель Аркадий Хайт написал «Веселый урок». Редактор Елена Лебедева редактировала передачу, а режиссер Татьяна Сапожникова режиссировала ее. А постоянные ведущие Александр Лившиц и Александр Левинбук и Николай Владимирович Литвинов вели передачу. Пели песенку для вас, песню с тавтологией, и, наверное, не раз улыбнулись многие. Ну а если у ребят знания улучшатся, значит, верно говорят, на ошибках учатся, на ошибках учатся. Вот и все. А теперь нам остается только пожелать всем ребятам хорошего летнего отдыха. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей.